Вы знаете, что в Библии написано, что дети должны быть в повиновении у родителей. И еще написано: послушание лучше жертвы. Что это значит? Я думаю, это значит вот что. Если вы, дети, подарите даже что-то своей маме, а слушаться ее не будете, то это маму не порадует, а порадует то, если вы будете слушаться ее и исполнять то, что мама говорит вам. Запомните, что если вы не слушаетесь маму, папу или бабушку, значит, вы не слушаетесь Бога, потому что послушание – это значит исполнять повеление Божье. А непослушание огорчает ваших родителей и даже может вызвать слезы огорчения у мамы, если ребенок груб или непослушен. И Господь огорчается вашим непослушанием. Сейчас я прочитаю рассказ, который называется «Тоби, учитель». Тоби – это имя маленькой лошадки или кони. Наступило прекрасное утро. Мальчик Майк проснулся, но ему не хотелось вставать. Однако мама напомнила ему, что пора вставать и делать его повседневную работу. У них было небольшое хозяйство, и его утренняя работа состояла в том, чтобы идти в курятник и собрать яйца в гнезде. По пути к сараю, где находились куры, Майк остановился, чтобы поздороваться со своей маленькой лошадкой Тоби. Тоби узнала своего хозяина и уткнулась носом прямо ему в лицо. Майк засмеялся и дал своей любимице кусочек сахара. Но ему совсем не хотелось идти собирать яйца. И внезапно Майк подумал: «Никто не узнает, если я возьму Тоби и поеду на прогулку». И без дальнейших рассуждений Майкл оседлал Тоби, и они выехали со двора. Майк проехал по многим улицам и заметил, как Тоби покорно слушается его и идет туда, куда он направлял свою лошадку. «Потому-то я и люблю тебя, милый Тоби», — сказал он, ласково обращаясь к лошадке. «Наш учитель в воскресной школе учил с нами такой стих из Библии на прошлой неделе: «Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей». При этом улыбка сошла с лица Майкла, потому что он вспомнил о своей обязанности собирать яйца и еще о том, что он не послушался мамы. Ох, как ужасно он почувствовал себя! «И Бог знает теперь, что я не послушался маму», — подумал Майк. И он быстро повернул Тоби к дому. Во дворе Тоби сразу направился к кормушке. Майкл спрыгнул с лошадки и побежал в курятник, даже позабыв расседлать Тоби. Но он опоздал. В гнездах яиц не оказалось. Майк с виноватым видом направился домой. Когда он вошел в кухню, мама посмотрела на него, оторвавшись от своего дела, и заметила: «Я рада, что ты и Тоби вернулись домой рано, чтобы собрать яйца, как я просила». Майк почувствовал, как будто у него внутри все перевернулось. Он тут же рассказал матери об уроке послушания, какой преподал ему Тоби. Майк кротко попросил маму простить его. Мама была рада, что ее сын получил такой наглядный урок от своей лошадки, и потом напомнила ему, чтобы он расседлал Тоби, потому что она видела, что он забыл позаботиться о своей лошадке. Майк с радостью побежал в конюшню и обнял Тоби за шею. Он почувствовал большое желание молиться и горячо произнес выученный стих из Евангелия Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Потом Майкл повторил новый стих из Евангелия, который сейчас так много значил для него. «Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей». И Майкл от всего сердца еще раз попросил своего небесного Отца простить ему. Соблюдать заповеди. Это значит исполнять их, быть послушным этим заповедям. И Бог любит тех, кто соблюдает Его заповеди и благословляет таковых. Но бывает так, что дочь или сын хочет слушаться маму, дает себе обещание, что будет послушным в следующий раз. Но как-то так получается, что опять не послушался. У вас бывало так, дети? Я думаю, что да. И что же? И ребенок огорчается. Что же надо делать в таком случае? Надо обратиться к Господу за помощью, просить Его помочь вам быть послушным. И самому стараться надо. Вот прослушайте стихотворение о том, что произошло с мальчиком Тарасом, который тоже был непослушен и груб, и очень огорчался этим. «Я каждый день твержу с утра, мне быть послушнее пора, чтоб не грустили мать, отец, чтоб мне сказали: молодец, какой у нас растет сынок, заменит нас он в нужный срок. Все, что велят отец и мать, спешит он сразу исполнять. О том всегда моя мечта, но жизнь моя совсем не та. Я непослушен, шаловлив, ленив, капризен и криклив. Я вижу это, сознаю, я осуждаю жизнь свою. Я часто плачу, что я плох, что тверд, как высохший горох. Себя хотел бы наказать, когда в слезах тоскует мать. Но вот однажды перед сном моленье он вознес тайком. Спаситель добрый, научи, как жить, чтобы быть светлей свечи. С тобою я давно знаком, хотя живу озорником. Я забываю каждый раз, что сделал ты, Господь, для нас. Спаситель, подскажи во сне, что в жизни нужно делать мне? Христос явился малышу. К тебе, мой юный друг, спешу, чтоб не текла из глаз вода, ты к небу поднимай глаза. Ведь я на небе, и меня почувствуешь ты в свете дня. Увидишь сердцем и душой, и будешь умным, как большой. Я на тебя с небес гляжу, ведь я всегда с детьми дружу. Проснувшись, сам увидишь ты в душе расцветшие цветы. Ты попросил меня, и вот теперь ты новый, а не тот, каким ты был, каким страдал. Со мною ты хорошим стал. Проснулся мальчик, смотрит мать, сыночка трудно ей узнать. Христос прогнал былую тьму и послушание дал ему. Теперь родительский приказ он выполняет в тот же час. Как счастливы отец и мать! Вот что Спаситель может дать. Грехи, как тигры, волки, львы. С усердием молитесь вы. Просите, как малыш Тарас. Все сделает Христос для вас. Детки, вам понравилось это стихотворение? Мне оно очень понравилось. В Библии написано: «Если исповедуем грехи наши, то Господь простит нам грехи наши». Иоанна 1:9. Поэтому, дети, вы должны быть постоянно благодарны Богу за то, что у вас верующие родители, и стараться не огорчать своих родителей.